Фрумкина приняла следователя Чухонцева в редакции. Чухонцев поразился интенсивности трудового процесса. «Миша, быстро к верстальщикам. Маша, немедленно звони министру энергетики, интервью на 2000 знаков. Иван, где бильд-редактор?» И потом Чухонцеву. «Времени нет, все завтра. А, вы следователь, садитесь вон там. Я сейчас. И через 10 минут. Давайте коротко, что случилось?» «Вы с этой ерундой. Ах, вызов на допрос. Ах, игнорирую. Да, выбросила ваш вызов в мусорную корзину. Времени на глупости нет. Хотите меня арестовать? Сделайте одолжение. Света, бегом сюда, быстро на первую полосу заголовок. Арест главного редактора в офисе газеты. Подбросили наркотики, лжесвидетельство, шантаж власти. Сфотографируйте этого молодого человека. Как вас зовут? Чухонцев? Имя сообщите, пожалуйста. Погромче, будьте любезны. Как слышно? Записалась на магнитофон, девочки? Можно с вами попозировать? Отлично. Видите, как просто. Теперь можно ехать к вам в тюрьму». «Но я не подбрасывал наркотики». «Это уже догадка журналиста. Опровергайте, если можете». От такого напора Чухонцев растерялся. Фрумкину он арестовывать не стал. Задал несколько вопросов, получил темпераментный ответ. «Дело элементарное, нужно быть полным идиотом, чтобы не раскрыть за 8 часов. Не нравится, что я говорю, не слушайте. Всегда говорю то, что думаю. Не знаю, за что получаете зарплату. Убийство спланированное и осуществлено агентами спецслужб, теми же людьми, которые устранили правозащитников. Вы знаете, сколько гибнет журналистов? Кто стоит за этими заказами? Желаете, чтобы я назвала имя убийцы? Вы сами его имя знаете. Вы этого человека видите на экране телевизора каждый день. Вам правда не нравится? Что поделаешь, терпите. Этот человек сделал много зла России. Вы хотите со мной поспорить? Поверьте, спорить бесполезно». «Ну зачем? Зачем ему?» Пальцем Чухонцев указал в потолок. «Для чего ему устранять шофера Мухаммеда Курбаева?» Фрумкина засмеялась. Она глядела на оторопевшего следователя с искренним весельем. «Вы ничего не поняли. Мухаммед был мозговым центром оппозиции. Мухаммед Курбаев – крупнейший либеральный мыслитель современности, последователь Хайека, личный друг Жака Аттали и Ханны Аренд, знаток Хайдеггера». «Что?» «Они хотели обезглавить оппозицию. Мы готовим об этом материал». Часто в спорах по поводу личности президента, нравственности премьер-министра и механизма власти, управляющей Россией, возникали непреодолимые трудности. Некоторые граждане настаивали на том, что демократия в России особенная, централизованная. Другие граждане уверяли, что всякой демократии соответствует тому демосу, который населяет страну, и двух одинаковых демократий в мире нет. А иные выражали сомнения в том, что термины «либерализм» и «демократия» имеют смысл в сочетании. Современный мир объявил венцом развития демократию и либерализм, но это же нонсенс. «Согласитесь, — говорили иные граждане, — здесь кроется противоречие. Учение «либерализм» отрицает государство, а демократия есть государственное устройство. Либерализм — это свобода отдельных одаренных личностей, а демократия ориентируется на мнение большинства граждан. Демократия ориентируется на лучших, которых выбирают в народе. Но даже представительская демократия имеет в виду мнение большинства, которое выбрало лучших представителей, а большинство не может исповедовать либерализм. Однако мир живет с этим противоречием весьма успешно. «Привыкли к противоречиям власти», — кричали провокаторы. «Взять хоть национал-социализм — тоже противоречие. Социализм — учение о равенстве и интернационализме, а национализм — о неравенстве и превосходстве одной расы над другими». Зачем делать такое сравнение? Вы хотите сказать, что национал-социализм и либеральная демократия — это одно и то же? И обида мешала длить важный спор. Демократия, то есть форма общественного управления западным обществом, давно считалась образцом для всего мира, и западный порядок распространялся постепенно на весь подлунный мир, как некогда империя Великого Александра присоединяла к себе новые земли, распространяя цивилизацию повсеместно. В начале 21 века слово «демократия» по привычке произносили страстно, так пылко, словно битвы с тиранами и сатрапами еще продолжались. Но искать противников демократии становилось все труднее и труднее. Куда ни кинь взгляд, всюду царила демократия, а незринутые тирании в прахе валялись у стоп ее. Даже в горных селениях и пустынях, даже и там утвердился данный метод управления людьми. Демократии, конечно, требовался соперник. Какой-нибудь хоть самый завалящий душитель свободы. Он был нужен хотя бы для того, чтобы энтузиазм избирателей не угас. Когда капитализм и рынок победили коллективное хозяйство в России, и Россия перестала годиться на роль врага, голливудские сценаристы обычно изобретали безумного маньяка-террориста, некоего обобщенного мусульманина-социалиста, бросающего вызов мировому благополучию. На экране выглядело это обычно так. В процветающий город, где все жители голосуют за свободу, проникает диверсант. Он за рабство и угнетение людей. Негодяй хочет отравить реки, взорвать дома. Он хочет, чтобы люди боялись его, как некогда боялись они Сталина и Гитлера. Казалось бы, чем мешает фанатику наше разумное счастье? Рынок, биржа, пособие по безработице, современное искусство. Ну, почему бы кровопийце не пойти вместе со всеми на выставку Энди Уорхола? Однако нет, он хочет убивать. Такие фильмы бодрили население, но ведь нужна же и реальность. Способ выращивания пригодного для схватки с ним тирана по сложности напоминал получение качественной гусиной печенки. Следовало раскормить гуся, а уже потом извлечь из него фуагра. Тиранов выводили искусственными методами, снабжали их финансами, тщательно растили, выдавали им на растерзание пару-тройку локальных правозащитников и лишь потом объявляли на тирана охоту. Тиранов взращивали в заповедниках, в отдаленных уголках планеты и в нужную минуту предъявляли человечеству как угрозу идеалу демократии. Смотрите, вот какой опасный азиатский тиран. Обратите внимание на его когти. Вглядитесь в это вредоносное чудище. Ох, до чего он опасен. Едва финансовые махинации банкиров давали сбой или налоги взлетали выше терпимой нормы, в заповедник тоталитаризма немедленно посылали репортера. Сфотографировать тирана-кровососа, душителя демократии, и граждане западных стран приходили в неистовство. Им мерещилось, что их сладкой жизни грозит реальная беда. Ах, они слишком мягкотелы, ах, они склонны прощать, в то время как надо вкладывать деньги в оружейные комплексы и бомбардировки. Пусть будет какой угодно налог, сойдет любая банковская махинация, лишь бы никто не тронул либерализм и демократию. И руки избирателей вздымались, и губы сжимались, и глаза загорались, как прежде, в дни великих битв за равенство и братство. «Дрожи, далекий тиран, мы едины!» И победили всех. Где-то далеко, за синими горами и широкими морями, сжалась ничтожная империя зла. Где-то прозябал третий мир. Но знания об этих неурядицах лишь щекотали нервы. Наступило время, сопоставимое с эллинизмом античной цивилизации. Все, наконец, устроилось. Достижения западного мира делались все более изощренными. Совсем как во времена Македонского, западные стандарты искусства и ремесел изменились, поднявшись на новую высоту. Критерием вещи стала не польза, но красота. Скажем, брутальный художественный стиль «Авангард» сделался изысканным и декоративным. Эстрадные певцы пели уже не резко, но сладкоголосо. Так в западной истории снова наступил век изысканного эллинизма. Демократия, достигшая высшей точки своего развития, стала настолько притягательна, что многие считали, что человеческой истории развиваться больше некуда. Демократию официально считали образцом общественного устройства, хотя всем давно было ясно, что в западных странах повсеместно формой правления является олигархия. Русские сенаторы были сплошь миллиардерами, и даже лидер оппозиции Пеганов, выходя к народу, начинал речь с замечания: как вы понимаете, люди мы не бедные. Богачи объясняли людям, что управляют народом только из сострадания. Тратить время на такой менеджмент глупо. Лучше жить на проценты от акций и вкладов, но из милосердия они решили заниматься сиволапами. И рядовые граждане испытывали уважение, благодарность и застенчивость по отношению к богачам. Слово «олигархи» употребляли в непосредственной связи со словом «демократия». Более того, именно олигархи являлись оплотом демократии, и рядовые демократы испытывали гордость за своих богачей. «Видите, — говорили они друг другу, — если богач богат, значит, демократический строй имеет преимущество». Богачи строили античные виллы с колоннами, на которые любовались плебеи. Богачи декорировали свои офисы декоративным авангардом, а плебеи любовались на фотографии этого великолепия в журналах. Богачи устраивали многолюдные празднества с изобильной жратвой, и быдло, приглашенное на пиры, чувствовало сопричастность большой истории. «Это вам не Днепрогэс строить», удовлетворяя амбиции усатого людоеда. Это гораздо почетнее. Бабушки Петра Яковлевича Щербатова относились к такому положению в обществе критически. «Да какого халуйства люди дожили! По роже видно, что отвратительный мазурик, — говорила бабушка Муся, — а они подлизываются. В нашем доме с морально нечистоплотным господином здороваться бы не стали. Моисей Рихтер, если ему кто не нравился, так он спиной поворачивался, и слова не дождешься. Теперь в людях гордости нет. Я в газете читаю статью этого, как его, ну, этого. Дураки всякие пишут, имен не запомнишь. Пишет дурак, что всякому человеку хочется побывать на яхте у балабоса. А мне вот совсем не хочется». «Балабос — это какой?» «Это толстенький, который дачные туалетные кабинки строил. У него лицо неприятное, рыхлое. Балабос у себя на щеках прыщи давил. Над ним в школе смеялись». «Ты его с бимбомом путаешь. У бимбом прыщи были, его по прыщам узнавали». «У бимбом прыщи от сырости завелись, потому что он был дезертир. Когда война началась, он на дачу уехал и в погреб залез. 4 года в погребе сидел, все вокруг подъел, даже свечки стеариновые съел». «Ты опять все путаешь. Его Гачев сразу выдал. Гачев везде дезертиров искал, непримиримый такой человек, он поваром служил в военкомате». «А я по телевизору Гачева слышала, за родину борется. Это внук повара получается?» «А готовил хорошо. Жене тефтели приносил, а жена нам в подвал поесть давала. Гачевы добрые». По всем признакам, повсеместно победившая демократия вошла в очередной коринфский стиль. Переживала пору зрелой красоты. И осень демократии была прекрасной. Алкаемое единство народа с олигархией обрели. Богачи обласкали интеллигенцию. Оплатили интеллигентам за преданность. Яхты, газеты, заводы и шахты имелись, но чего-то не хватало для полноты достатка. Ах, куршевельский разгул всем хорош, но что-то еще просится на стол. Капитализм достиг той стадии спелости, когда богачи захотели быть не только самыми сытыми, но еще и самыми умными. Богачи обнаружили, что нуждаются в интеллектуальном признании. Богачи требовали, чтобы интеллигенты признали, что богачи не просто богаче, но и умнее их. Казалось бы, зачем признание очкариков? Однажды, выбирая, кем стать, богач отринул возможность стать поэтом или ученым и решил, что хочет сделаться спекулянтом, поскольку спекулянтом быть выгоднее. Но после того, как успешные спекуляции вознесли ловкача на вершину жизни, ловкач осмотрел с высоты подвластный мир и решил, что быть только богатым ему мало. Надо еще, чтобы люди признали, что он стал богатым по причине интеллектуального превосходства над поэтами и учеными. Надо сделать так, чтобы его богатство стало воплощением всего того, что он отринул прежде, выбирая спекуляции. Надо, чтобы люди, ставшие учеными, истратившие жизнь на науку и не заработавшие денег, сами признали, что ошиблись в выборе. Выбор их был жалок. Жизнь прошмыгнула мимо, пока они прели в библиотеках и музеях, а вот сейчас, созерцая прозорливого властелина, они понимают, в чем состоит истинная мудрость. О, полнокровный румяный держатель акций! Теперь те, кто некогда корил себя невежеством, поняли, что подлинная мудрость в накопительстве. Действительное знание выражается в негоциях и марже. Вот если бы ученые и философы, подобно успешному богачу, выбрали путь стяжательства, их разум укрепился бы. А так они доживают свой жалкий век, сознавая тщету потраченных усилий. Черви книжные, клопы обойные, обитатели блочных трехкомнатных квартир. Да знаете ли вы, что такое плеск средиземноморской волны под форштевнем трехпалубной яхты? Слышали вы, как хрустят панцири омаров и хлопает пробка дома Периньон? Видели вы закат над офшорными берегами? А что вы вообще знаете, ничтожество? Богачи окружили себя интеллигентами, которые ежедневно сообщали своим патронам, что богатство дается именно в силу выдающихся гуманитарных свойств капиталиста, и только сокрушительная сила интеллекта может сделать человека миллиардером. Спекулянты слушали профессоров и мурлыкали от удовольствия, и подставляли интеллигентам пятки. Чеши мне пятки, очкарик. И те чесали, а иногда проворно склонялись к пятке, чтобы лизнуть. О, нет-нет, подобострастие вовсе, но объективно выражая уважение. Богатые богаты, потому что они умнее бедных. Этот простой силлогизм следовало утвердить повсеместно. Профессора сообщали богачам, что более глубоких собеседников, чем банкиры, они не встречали. Рассуждение о прибыли, процентах и вкладах содержит в себе анализ мира, не дающийся никому, кроме богачей. Профессора уверяли, что богачи являются философами в подлинном смысле слова, что богачи — это ученые в превосходной степени, и в поэзии спекулянты разбираются лучше, нежели поэты, а уж в картинах и статуях понимают решительно все. Богачи любили проводить с придворными интеллигентами откровенные разговоры. Для этого охрана привозила интеллигентов на дачи богачей. Обыкновенно богач звонил интеллигенту и предлагал, что если нам поужинать вместе в субботу. У меня как раз нет совещаний. Пришлю за вами автомобиль, а то, знаете, охрана могут не пустить. Ну и супругу вашу, само собой, захватить. Взволнованный интеллигент мечется по Бирюлевской своей квартире, ищет глаженую рубашку, недырявые носки, а жена рассказывает подругам, нас позвали на ужин. И вот присланный за ними Мерседес фырчит у подъезда, вот уже мчатся они по городу, и за унылыми новостройками распахивается шоссе, уходящее в сосновый бор, и вот уже ворота усадьбы медленно раскрываются. Ах, у них все здесь автоматическое. Ах, судьбоносный момент встречи с идеалом. Вот мажордом вводит чету интеллигентов в богатую столовую, и куда ни посмотришь, сознание трепещет, ошеломленное размахом бытия. Супруга ощупывает взглядом мебель, супруг понимает, что напрасно захватил в подарок хозяину свою последнюю брошюру о борьбе идей в пореформенной России. А где же хозяин, интересуется чета робко. А хозяин сейчас занят, как раз срочное дело, проблема с филиалом во Франкфурте. Интеллигенты сочувственно ахают, ах, неужели же мы не понимаем, с филиалом во Франкфурте? Боже мой, какие же сомнения, разумеется, он нужен там. То мы, кто филиал во Франкфурте. Мы посидим в коридоре, подождем, вот газетку почитаем. Однако мажордом усаживает их за обеденный стол, прислуга кормит интеллигентов едой, кои они сроду не нюхивали, лакеи устраивают им экскурсию по особняку. Вот эту картину хозяин взял на Сотбис, а эту статую прикупил на Кристи А это что за комната? А, это зал для медитации. Хозяин часто бывает на Тибете, привозит культовую скульптуру. А здесь что? Ну, это так, концертный зал. И затем, ошеломив интеллигентов роскошью, слуги ведут их в кабинет к хозяину. Вот он сам с зарезной дверью кабинета, он там работает. Тише, тише. Мы мешаем сосредоточиться деловому человеку. Деловой человек принимает судьбоносные решения. Сколько процентов вложить туда, сколько сюда. Это вам не латынь учить, голубчики. Тихонечко, на цыпочках, постоим вот тут в уголочке. Вдруг заметит. Хозяин строгий. Лоб у него наморщен. Он резко говорит в телефонную трубку важные слова. Отгрузили? Растаможили? Забашляли? И супруги жмутся у дверей, как бы не помешать беседе. Богач замечает присутствие профессора. Ах, вот он где, раздавленный великолепием сморчок. Хозяин машет рукой. Ну, садись, как тебя там, садись. Вон кресло пододвинь, не бойся. Штаны у тебя вроде чистые, присаживайся. Хозяин поощрительно скалит зубы. И вы, милые, присядьте, ваша супруга. Да, неплохая, неплохая. Дом уже поглядели, понравилось вам. А накормили вкусно? Нет, без дураков, терпимо. А то я предыдущего повара уволил, отослал обратно на Сардинию. Шельмец, лентяй. Впрочем, сегодня все было удачно, не так ли? Да вы не бойтесь, говорите как есть. У интеллигента кружится голова. Он сидит в кабинете воротила, говорит почти, что как с равным, он даже дарит ему свою монографию, и барин задает интеллигенту доброжелательный вопрос. Ну что? Мудила очкастая. Понял теперь, в чем смысл жизни? И, разомлевший от дорогой еды, оглушенный роскошью интеллигент отвечает, что смысл жизни в том, чтобы пытаться стать таким вот воротилой, прозорливым ворюгой, опытным спекулянтом, смелым богачом. Интеллигенты выделяли из прочих богачей тех, которые создавали газеты и журналы, открывали галереи и магазины, то есть давали им рабочие места. К этим богачам ходили на поклон регулярно и кланялись особенно усердно. И богачи привыкли к мысли, что в искусстве они разбираются лучше интеллигентов, а с течением времени они в самом деле стали разбираться лучше. Они полюбили высказывать мнение по поводу картин или книг, их вкус стал мерой искусства. Диктат богача лишь по видимости вступал в противоречие с обещанными демократией и свободами. Даже когда богач впадал в неистовство и начинал вдруг орать на интеллигента, тот понимал это ради свободы в высшем смысле. Да. Есть парадокс в общественной конструкции, но в этом шарм демократии.